Сакья Сутта. Наставление Шакьям в день Упасадхи. Однажды самый почитаемый находился среди шакьев близ Капилаватху, столицы шакьев, в Баньяновом парке. Когда наступил день Упасадхи, множество мирских последователей из рода шакья пришло к самому почитаемому. Придя к самому почитаемому и поклонившись ему, они сели рядом. Когда они сели рядом, самый почитаемый так обратился к шакьям. «Шакьи, соблюдаете ли вы в восьмикомпонентную упасадху?» «Преподобный учитель, иногда мы соблюдаем восьмикомпонентную упасадху, а иногда не соблюдаем». «О, это не принесет вам пользы, шакьи, если в своей жизни, которую трудно обрести и которой угрожает несчастье, в жизни, которой угрожает смерть, вы иногда соблюдаете восьмикомпонентный день обетов и заповедей, а иногда не соблюдаете его». «Как вы думаете, шакьи, вот есть человек, который владеет тем или иным ремеслом, который ни дня не проводит без труда и зарабатывает пол кахапаны в день. Можно ли его назвать опытным и старательным человеком?» «Ну да, преподобный учитель». «Как вы думаете, шакьи, вот есть человек, который владеет тем или иным ремеслом, который ни дня не проводит без труда и зарабатывает кахапану в день. Можно ли его назвать опытным и старательным человеком?» «Да, преподобный учитель». «Как вы думаете, шакьи, вот есть человек, который владеет тем или иным ремеслом, который ни дня не проводит без труда и зарабатывает 2 кахапаны, 3 кахапаны, 4 кахапаны, 5 кахапан, 6 кахапан, 7 кахапан, 8 кахапан, 9 кахапан, 10 кахапан, 20 кахапан, 30 кахапан, 40 кахапан, 50 кахапан, 100 кахапан в день. Можно ли его назвать опытным и старательным человеком?» «Да, преподобный учитель». «Как вы думаете, шакьи, зарабатывая 100 кахапан в день или 1000 кахапан в день и накапливая сбережения, достигнет ли этот человек огромного богатства к 100 годам, если он будет жить 100 лет? «О да, преподобный учитель». «А как вы думаете, шакьи, будет ли этот человек из-за такого богатства, вследствие такого богатства жить благодаря такому богатству, ощущать высшее блаженство одну ночь, или один день, или полночь, или полдня?» «Конечно нет, преподобный учитель». «Почему это так?» «Преподобный учитель, потому что чувственные наслаждения непостоянны, бесполезны, обманчивы, иллюзорны по природе». «Так вот, шакьи, в противоположность этому, если мой ученик 10 лет усердно практикует с твердой решимостью, идя по пути так, как я советую, то он сможет наслаждаться высшим блаженством и 100 лет, и 100 столетий, и 100 тысячелетий, и 10 миллионов лет. А также он станет возвращающимся 1 раз, или вовсе не возвращающимся, или, несомненно, станет вошедшим в поток». «Шакьи, оставим в покое 10 лет. Если мой ученик 9 лет, 8 лет, 7 лет, 6 лет, 5 лет, 4 года, 3 года, 2 года, 1 год усердно практикует с твердой решимостью, идя по пути так, как я советую, то он сможет наслаждаться высшим блаженством и 100 лет, и 100 столетий, и 100 тысячелетий, и 10 миллионов лет. А также он станет возвращающимся 1 раз, или вовсе не возвращающимся, или, несомненно, станет вошедшим в поток». «Шакья, оставим в покое 1 год. Если мой ученик 10 месяцев, 9 месяцев, 8 месяцев, 7 месяцев, 6 месяцев, 5 месяцев, 4 месяца, 3 месяца, 2 месяца, 1 месяц, 1/2 месяца усердно практикует с твердой решимостью, идя по пути так, как я советую, то он сможет наслаждаться высшим блаженством и 100 лет, и 100 столетий, и 100 тысячелетий, и 10 миллионов лет. а также он станет возвращающимся один раз или не возвращающимся, или, несомненно, станет вошедшим в поток. Шакья, оставим в покое половину месяца, если мой ученик 10 дней и ночей, 9 дней и ночей, 8 дней и ночей, 7 дней и ночей, 6 дней и ночей, 5 дней и ночей, 4 дня и ночи, 3 дня и ночи, 2 дня и ночи, 1 сутки усердно практикует с твердой решимостью, идя по пути так, как я советую, то он сможет наслаждаться высшим блаженством и 100 лет, и 100 столетий, и 100 тысячелетий, и 10 миллионов лет, а также он станет возвращающимся один раз или не возвращающимся, или, несомненно, станет вошедшим в поток. Это не принесет вам пользы, Шакья, если в своей жизни, которую трудно обрести и которая угрожает несчастье смерти, вы иногда соблюдаете 8-компонентный день обетов и заповедей, а иногда не соблюдаете его. О, преподобный учитель, отныне мы будем соблюдать 8-компонентный день обетов и заповедей.